Еще он рассказал, как узнал, что его папа ему не родной отец. Я думала, что такое может быть только в мексиканских сериалах. Он рассказывал про законы улицы, и я принимала за чистую монету слова пацана, не умеющего быть счастливым. А Вова, за многие годы впервые встретив, наконец, слушателя по душе, продолжал рушить мои представления о хотя бы относительной гармонии мира. Я слишком, наверное, сгущаю краски, но в те дни меня как подменили. С неделю я ходила будто во сне, не понимая, что происходит и что мне, собственно, делать. Как помочь ему? Ведь нужны дела, поступки. Просто выслушать и посочувствовать любой дурак может. И как он мог не влюбиться в меня после этого? И как же часто повторяется эта история на радио «Шансон»? Банальность и со мной. Дел и поступков, увы, не получилось. Но у меня появился друг. Возникли долгожданные искренние отношения. Ну или мне так в ту пору казалось. Одно огорчало. Делать Вова ничего не хотел. Не собирался приобщаться к прекрасному, доброму, книжному, человечному миру, созданному идеей и словом Божьим. Миру, в котором все подчинено разуму и логике. Вышло совсем наоборот. Не я его отучила курить и выпивать, а он меня приобщил к радостям плохих пацанов, научил дурные привычки скрывать и считать их нормальными. Может, просто совпало? Может, зря я собственные слабости приписываю другому человеку? Но случилось именно так. За истекшие 2 года мало что изменилось. Я научилась жить с новым пониманием действительности, новым, но по-прежнему весьма далеким от постижения истины. Впрочем, откуда в спрятавшейся от жизни шараге взяться полноте этого постижения? Мне теперь кажется, образ правильной девочки, льющей слезы по его судьбине, был близок Вовке и давно им ожидаем. Как я в мечтах представляла себе умного, доброго, сильного, спасающего меня от всех детских бед рыцаря, так, наверное, и он, опускаясь, самую пьесу Горького, на дно, представлял себе ангела-спасителя в юбке. Я, конечно, отдавала себе отчет, что не совсем подхожу на эту роль, но, видно, за неимением лучшего Вова был согласен и на меня. Вопрос в том, можно ли это считать везением. Я же так и продолжаю мечтать, наделяя своего героя новыми благородными качествами, а нашу долгожданную встречу — новыми романтическими подробностями. Вова продолжал наигрывать, когда раздался звонок на полдник. Я, наконец, успокоилась. Случившееся сегодня было надумано и нечестно. Все ложь. Я бы, наверное, не так возмущалась, не будь подозрения Гориллы и Тамары искаженной трактовкой действительно происшедших событий. И тогда еще, когда я чмокнула расстроившегося Дениса в щечку, у меня уже возникло ощущение, что это не лучший способ утешить беспокойного ребенка. И когда я названивала, а потом приезжала в гости к эстетику, и мы часами разговаривали, точнее, он говорил, а я, раскрыв рот, внимала, о книгах, об умении быть честным хотя бы с самим собой, о понимании жизни и о культуре древних цивилизаций, тогда уже где-то на краешке моего сознания гнездилось чувство, что есть в этом что-то неправильное. И даже когда ревела на плече у Вовки в 10 классе, я не просто отдавалась чувствам, а знала, что это лучший выход из дурацкой ситуации, что правильно жалеть человека, в подобной ситуации оказавшегося. А наилучшим показателем женского сострадания являются, конечно, слезы. Мысль о том, что я могу быть настолько подлой и лживой, сформулированная другими столь бестактно, меня возмутила. Не должно быть 2 сознания у человека, одно чувствующее и действующее, а другое — созерцающее и пожимающее плечами. Мне стало совсем грустно, и, сказав Вове пока, я поплелась в 14-ю. Мое отсутствие на домашнем задании не показалось Горилле демонстрацией неуважения, и меня никто не беспокоил до самого ужина. Ворочаться в джинсах на смятом покрывале — не самое большое удовольствие. Комкать тощую подушку, прижимаясь к ней то правой, то левой щекой, можно без напряга не больше 10 минут. И первое, и второе действо быстро надоели. Театрально вздохнув и закатив при этом глаза к потолку, я, наконец, поднялась. Меня давно ждали идиот и Анна Каренина. Посомневавшись секунду, я выбрала Достоевского. Розетка и магнитофон рядом с моей кроватью, и я включила первую кассету. Не буду рассказывать, как князь Мышкин вошел в мое сердце, как безостановочно я с вечера и до 7 утра слушала этот роман, как я, чтобы не мешать засыпающим девчонкам, не имея наушников, засовывала магнитофон под одеяло, убавив звук до минимума. Я вспотела, руки и ноги отекли, но не могла отодвинуть ухо от динамика и слушала, глотая слезы. Чего стоят мои переживания, когда я не так чиста, как он? Какое значение имеют слова и мысли недобрых людей, когда суждения и размышления князя не принимаются окружением? И почему так случилось именно с ним, когда с другими все в порядке? Разве можно с кем-либо и о чем-либо говорить, спокойно жить и как-то при этом улыбаться, совершать поступки, зная о существовании князя Мышкина? Под впечатлением от книги и после ночи без сна я так и промолчала до третьего урока, а после, сославшись на плохое самочувствие, умотала досыпать. То ли выглядела я, скажем, не вполне обычно, то ли еще почему, но Горилла с Тамарой больше не доставали меня разговорами, да и вообще вели себя на редкость лояльно ко всем моим выкидонам. Сознание мое похоже на разбитое витражное окно, лишь чудом не рассыпающееся на тысячи осколков. Не оторваться от бесконечного самосозерцания, не разглядеть важного в цветном хаосе чувств и мыслей невозможно. На мне пиджак и длинная юбка, волосы зачесаны в хвост. Я часами безостановочно рисую, я даже на уроках периодически отвечаю. Только это не то, все не то. Мой первый поцелуй в засос уже случился. Не романтично, не как в любовных романах, и все-таки он случился. Кстати, ничего особенного. Разве что я стала больше курить. Мир не прекратил свое существование после того, как я познакомилась с бедным рыцарем, что казалось мне удивительным и невозможным. Неопределенного цвета паркет, блеклые стены и люди, люди, люди. Куда от них, от этого безликого однообразия скрыться? Карандаши и краски не спасают. Я не могу читать другие книги. Взялась за Каренину и уснула минут через 20 после начала чтения, да и потом раз 5 еще засыпала. Вечерами переодеваюсь в джинсы и кроссовки и сижу с Вовкой, обнявшись. И вся дневная кутерьма, и полуночные посиделки, и разговоры, разговоры, разговоры. Когда я смеюсь, то кажусь себе Настасьей Филипповной, когда плачу — Аглаей. И то, и другое — ложь. Осень гораздо милосерднее старости, потому что она проходит, и возвращается рано или поздно надежда, а плачущая душа увядает безвозвратно. Я больше не могу смотреть в окно и мечтать о свободе. Беру куртку и ухожу из царства серого кирпича. Дождь застает меня на полпути к Лязьме, но я не сворачиваю. Бежать под дождем, по вдруг ставшему черным и зеркальным асфальту, взять охапку мокрых, ставших ярче желто-рыжих кленовых листьев, дышать ветром. Все попрятались по домам. Кому охота мокнуть и мерзнуть? Меня никто не видит. Я бегу, бросаю перед собой листву и улыбаюсь. Над рекой сломанный мостик. Сажусь, задыхаясь, и разглаживаю поверхность своих ощущений для будущего смешения красок. Я никогда бы не осмелилась даже предположить такого разнообразия цвета. Фантазируй, рисуй, сочиняй нечто, как тебе кажется, новое, и все равно ты в лучшем случае только прикоснешься к краешку многообразия Божьего мира, не сумев передать всей его красоты, неожиданного сочетания, поражающего безумие форм и оттенков. Глубокие и густые темно-серые тучи по краям опоясаны ярко-белой полоской облаков, будто кружева нижней юбки выбились из-под бального платья. Напоенный влагой, осенний пейзаж завораживает перенасыщенностью красок. Нет выжигающего любое разнообразие солнца, не терпящего даже намека на индивидуальный окрас. Контуры и изгибы предметов четко выведены умелой рукой. Какими красками Господь-то создавал мир? какой тончайшей кистью его вырисовывал. Молитва рождается без участия моего сознания. Слова, которые нужно подбирать и складывать в четкие осмысленные предложения, льются потоком, перемежаясь с картинками воспоминаний, обрывками ощущений. Глядя в пасмурное небо, я открываю свое сердце, обнажаю закоулки чувств, транслирую напрямую все свои страхи, надежды, переживания. И по мере освобождения от тяготеющих эмоций, мое сердце и душу наполняет чувство радостной сопричастности. Бог наблюдает за мной, Он слышит меня и улыбается. Я ощущаю абсолютную гармонию с окружающей природой и в блаженстве провожу минуты, часы в неподвижности. Мое сознание далее не способно вмещать эмоции, запас восклицательных междометий кончился, я, наконец, замерзла в мокрой одежде. Проболеть неделю в классе 7 или 8 страшнее ничего вообразить было нельзя. Но в 12 классе, когда считаешь себя слишком умной и взрослой для этих стен, когда другого легального способа сделать учителям ручкой и дружелюбно улыбаясь отбыть домой, попросту нет. О, как я сожалею, что приходится из-за болезни пропускать учебу. О, мое сожаление, но иначе никак. Бай. Приходится, грустно улыбаясь медсестре, объяснять, что, может, это и ничего такого, но все время мнится, что холодно, знобит, а ребят заражать. Я доеду сама, вы не беспокойтесь, какие пустяки. Дорогу наизусть с закрытыми глазами пройду. А дома ждут моя кроватка, мой медвежонок, мама, папа и телевизор. Все соскучились по мне. И я еду. Еду часами в электричках, на вокзалах с баулами в руках, с температурой 38. И если даже я проболею всего 4 дня, то не возвращаться же в школу посреди недели. Так что минимум дней 10 с выходными включительно будут мои. Я еду. Еду. Жаль, только шарф в этот раз не прихватила. Действительно как-то холодно. Ну да ладно. В вагоне согреюсь. Домой ведь еду. Вокруг резкие, сшибающие с ног запахи и звуки. Выпадаю из потока, спотыкаюсь и налетаю на людей. Меня несколько раз обматерили, а какой-то парень поймал за плечи, удержав от неизящного падения. «Осторожно, малышка!» С этого можно было бы начать роман, но красные вспышки все чаще мешают сосредоточиться на дороге. Я хочу лечь. Мягкий вагон и место у окна — предел мечтаний. На 4 часа забыться, вытянуть ноги, преклонить голову и спать. И мне везет. Электричка отапливается, и вагон не гремящий. Это меня папа научил. Каждый четный не гремит, и я выбрала 4-й с головы поезда и место у окна. Но я все же не могу согреться. Пытаюсь расслабиться, прислоняюсь к окну и дремлю. Люберцы, Воскресенск, Луховицы. Далее со всеми остановками, кроме платформы, 100 какой-то там километр. Вдруг резкий удар где-то в районе моего уха. Я подпрыгиваю, проснувшись, в испуге озираюсь и хватаюсь руками за голову, не веря еще, что обошлось без ушибов. Снова удар, и на этот раз визг и звук разбившегося окна. Камни бросают, сволочи! Сказавшая это женщина встала, сняла сумку и вышла в другой вагон. Минут через 15 большая часть наших пассажиров переместилась в более теплые края, а мы, кучка зимних блеклых птиц, нахохлившись и втянув головы в плечи, остались. Ветер со свистом гулял по вагону, и не спасали работающие печки под лавками. «Мне еще повезло», — думала я, обнявшись со своей сумкой. Брошенный камень ударил как раз между окон, не попав в меня и не осыпав дождем из стекла. Мне вдруг стало страшно. Я знала, что в другие вагоны нет смысла переходить, потому что мест свободных уже не было. Люди возвращались, не желая стоять, пусть даже и в тепле, ближайший час. «Я еду, папа, встречай меня, твоя замерзшая и больная дочка едет». «Милый князь, ты тоже мерз в русских поездах, но переносил это более стоически, чем я». А дома меня ждут. Когда шли от вокзала пешком, папа надел на меня свою куртку и кепку, и мы почти бежали всю дорогу, пока я не начала задыхаться. Мама напекла блинов, и, переодевшись в халат и тапочки, я уселась поскорее за стол. У меня не оставалось сил больше ни на что. Даже на стакан теплого молока я смотрела с тоской. «Чего не ешь?» Мама встала надо мной, а у меня от невозможности что-либо сказать хлынули слезы. «Что молчишь? Случилось что-нибудь?» После недолгой паузы мама, вдруг испугавшись новой мысли, с гневом в голосе спросила: «Ты случайно не беременна?» «Ну, это уже перебор. Я еще девушка. Чего вы все сговорились, что ли?» Я разомкнула губы и улыбнулась. «Это даже не смешно. Я, кажется, просто заболела». Температура держалась 2 дня. Папа принес новые книжки из библиотеки. Еще меня ждал давно припасенный лист ватмана. И я кайфовала, наслаждаясь одиночеством. На этот раз Татьяна Николаевна приготовила для меня 7 романов Дрюона. Легкое чтиво. Впрочем, после Достоевского почти любая книжка покажется легким чтивом. С другой стороны, это и не последняя чушь, в чтении которой стыдно признаваться. Помню, когда папа в первый раз привел меня в библиотеку, нас встретила милая, улыбчивая старушка. Она выбрала самые лучшие сказки для дочки своего любимого читателя. И всегда выбирала все самое лучшее. С тех пор прошло почти 15 лет, а Татьяна Николаевна все с той же доброй улыбкой встречает меня, звонит, когда появляются новинки, могущие заинтересовать, передает через папу приветы и книги, когда я в интернате. Библиотека не богата, но мне как-то всегда находилось, что почитать. Дома я всегда отдыхаю от людей, от лишней болтовни, от незатейливых, но почему-то по большей части злых мыслей. Дома я впадаю в своего рода анабиоз, в эмоциональную спячку, и мне становится хорошо. Уже к среде я прихожу в себя. В моей голове созревает очередной план перестановок мебели в комнате. Вечером выкладываю идею папе, и он от души матерится. Похоже, он не в восторге, что в моей спальне ему опять придется передвигать шкаф, стол, кровать и прочую мебель. Этот процесс случается с периодичностью 3 раза в год. Тогда я привычно начинаю ныть. «Ну, па, ну, пожалуйста, посмотри, как будет здорово, если шкаф передвинуть на другую сторону, а стол наоборот. И еще ты давно обещал сделать полку для книг. Принесешь полку, и если передвинуть стол, то ее как раз можно будет над ним повесить. Ну, здорово ведь!» Папа опять ругается. «Какого хрена двигать? Тут не получится. Кровать придется вообще из комнаты выносить. Дури много. И вообще, как ты себе это представляешь? Я что, один это все таскать должен?» Зря он меня спросил. Ответы у меня всегда найдутся. На следующий день, в четверг вечером, он пришел с работы с Иванычем, и все необходимые изменения были осуществлены. Папа даже полочку для книг принес, которую уже несколько месяцев обещал смастерить. Теперь у меня приятные заботы. Расставить книги и фотографии, разложить игрушки в новой последовательности. Я заново перебираю старые журналы, наброски, дневники, рассортировывая их по ящикам. Каждый раз, заходя в комнату, я осматриваю ее и радуюсь переменам, будто вместе с перестановкой в спальне я навела порядок в собственной голове. Папе и маме, как бы они поначалу ни ругались, тоже нравится. Когда все было сделано, папа благодушно сказал: «Ну, в принципе, неплохо». А на следующий день вечером, зайдя ко мне, бросил: «Да, так лучше». Следующим шагом к обновлению был долгий спор с мамой на тему «хочу стричься». Мама сначала пыталась образумить меня восклицаниями: «У тебя прекрасные волосы, такую косу не отрастишь больше, тебе очень идет с длинными прямыми волосами». Потом в ход пошли угрозы и запугивания. «На кого ты будешь похожа? Тебе не пойдет. Ты будешь как все». И, наконец, прямой запрет. «Денег не дам. У меня нет времени с тобой ходить». Выходя из парикмахерской, подстриженная под мальчишку, с густой падающей на глаза челкой, с подбритыми висками и непривычно голой шеей, я улыбаюсь. Мне хочется подпрыгнуть и взлететь. Теперь самое главное. Надо совершить необходимые обновления в своей душе и навести порядок в мыслях, Главное — составить подробно расписанный план на ближайший год и четко ему следовать, по дням отмечая, что сделано и что предстоит еще сделать. 12 класс. Мне уже 18 лет. До окончания школы осталось всего 8 месяцев. Куда я пойду учиться? А главное, на кого? У меня 5-ки по литературе, истории, алгебре, геометрии. Я люблю рисовать и читать стихи со сцены и... В общем-то и все. Не густо. Вариант 1. Что, если я пойду на журналистику? Грамотность, конечно, подводит. 4 пишем, 2 в уме. Но за 8 месяцев непрерывных занятий до уровня провинциального или социального московского вуза можно и подтянуть. Только вопрос. Хочу ли я носиться с блокнотиком и ручкой, в моем случае это с диктофоном, прибором и грифелем, за теми, кого потребуется интервьюировать? Да их я просто не увижу или не узнаю. Я представила себя бегающей среди коллег с вопросом. А звезда — это вон тот или вон тот? Простите, не подскажете, где тут звезда, для которой у меня заготовлен вопросец? Мда, незадача. Зато костюмчик молодой перспективной журналистки видится мне совершенно определенно. Во-первых, лимонно-желтая рубашка, или белая, или небесно-голубая. В гардеробе у перспективной журналистки должно быть несколько шикарных рубашечек. Во-вторых, черный узкий галстук. В-третьих, высокие лакированные сапоги. Где-то в подсознании звучит мамино предостережение. Вмиг носы позбиваешь. Но у меня готово возражение. К тому времени я научусь ходить аккуратно. И, наконец, узкая юбка-карандаш до колена, тоже черная, и длинное по фигуре пальто, скажем, универсального песочного цвета. Вот это да! Красотка! Отпад! Волосы в живописном беспорядке, точнее, во французской прическе ветерок. Здоровый румянец на щечках, блеск чуть раскосых глаз, то-се. Да эти интервьюируемые сами должны ко мне в очередь становиться. А могу и не гоняться по полям за сверкающими пятками респондента, на ходу отпинывая слишком уж резвых конкурентов. Смогу, наверное, писать аналитические статьи, работать обозревателем, экспертом. Аналитика у меня, пожалуй, не получилось бы, но легко представляю себя с кипой зрячих книг, которые за ночь надо проанализировать, чтобы к утру накропать отзыв.